Будто паучиха на истерзанных четырех лапах, Таня добирается до печки, льнет к ней, прижимаясь грудью к ее холодной побеленной груди. Боли нет. Боль заглушает рвущийся из-под синюшных голых грудей из самого солнечного сплетения рев. И чем громче ревет она, чем сильнее распластывается всем телом по стене, тем теплее становится в нерастопленном печном зеве. Сначала Таня лишь замечает, что стена больше не гасит жар ее груди. Таня воет и дерет ее ногтями, вырывая, выскребывая свой гнев. И печка отзывается. Угли в глубине начинают потрескивать, будто напитываясь от горячих Таниных слез. Таня чувствует кожей жжение и отрывается от печи. Печь трещит и захлебывается, ведь заслонки закрыты, и дым не уходит в трубу. Таня замирает, улыбается раскаленной красноватой плите, белой стене со следами ее крови, и бережно снимает с крючка кочергу. «Гори все синим пламенем!» — говорит Таня громко, будто она не одна в затихшем на ночь вокзале, и бросается к печке, дергает раскаленную задвижку, с размаху вонзает в огненное нутро кочергу. Снова и снова, выгребая, выбрасывая угли на облицованный железом коврик, пинает угли носками туфель. Пусть летят между лавками, корзине с газетами для растопки, катятся шипящие жгучие бесенята. Прочь, прочь! Пусть рассыпаются искрами, крохотными жгучими, подпаляют порог у кладовки, обитой ватой. Таня чувствует, как тянет резиновым дымком от оплавившейся ручки забытого зонтика. Ладони у Тани белые от ожогов, от прижженных ран пахнет мясом. Таня злится, углей слишком мало. Но ничего, ничего. Таня бежит за кассу, сдергивает с подоконника лампу и радостно обливает плечи, бросается на колени и промакивает разлитым керосином подол. Из-за крови не видно ржавых масляных пятен. Но Таня знает, ей довольны и этого. Она одергивает сбившуюся на бок юбку, поворачивает молнии назад, приглаживает дрожащими руками волосы. «Опрятность в первую очередь! Опрятность и простота!» — слышит она мамин голос и берет со стола коробок спичек, выходит в зал ожидания, тут и там занимаются огоньки. Таня смотрит на них ласково, как на расшалившихся дошколят, и садится, будто в ожидании электрички, сжимая зажженную спичку. Медленно поднимает руку и прикладывает к правому плечу. Тепло быстро разливается по спине и бежит к запястью. Огонь принимает ее в объятия, горячие, поглощающие. Таня прижимает спичку и коробок к животу и складывается пополам. Крик отражается от стрекочущих загорающихся деревянных стен и вырывается в ночь, когда лопаются почерневшие изнутри стекла. Август 1989. Пассажир. Бэмс, бэмс, бэмс. Двери тамбура щелкают в такт движению электрички. Эй, пассажир, не зевай, а иначе... Прорезиненные створки больно цапают Толю за палец. «Эх ты, пассажир!» — разочарованно качает головой бабулька на месте для инвалидов. Она поправляет очки и утыкается обратно в черно-красную комсомолку. «Нет, бабушка, я не пассажир», — думает Толя. Туго набитая сумка шлепает его по бедру. Толя слюнявит пальцы, вытаскивает из кармана жилетки бумажки, пересчитывает и достает еще. Потом осторожно расстегивает сумку и начинает обход. Электричка полупустая. Удобно. На край каждой скамейки по бумажке, сверху бумажки – деревянную черепашку. «Уважаемые пассажиры», написано на бумажке, выглядит будто от руки, но на самом деле они отксерокопированы в библиотеке. «Я инвалид детства. Купите черепашку. Помогите дожить до весны. Главное не забывать вовремя менять весну на пособие, а то в апреле перспектива жить на одни продажи черепашек выглядит совсем уж неправдоподобной. Хотя черепашки у Толи примиленькие, тонкая шейка, Крохотные лапки на проволоке дрожат от вибрации поезда. На круглом, увы, не всегда аккуратном панцире нарисован цветочек. Куда девать такую черепашку после импульсивной покупки, пусть и сделанной из самых лучших побуждений? Даже сам Толя ответить не может. Истинная его цель – не продажа черепашек, конечно, а ненавязчивое выуживание у сердобольных граждан разных ценных вещей. Хотя нельзя сказать, что общий барыш с воровства был сильно больше того, что он зарабатывал на черепашках. Времена настали тяжелые, и взмокшие, разморенные извечной электричковой духотой пассажиры не возили с собой шибко много денег. А если и возили, то не клали больше кошельки небрежно на скамью или промеж сумок. Не было денег и в сумках, болтающихся на шее или на талии, и в пухлых накладных карманах, которые Толя вспарывал спрятанным между пальцами лезвием. Поэтому все чаще он выбирал надежный и, в общем-то, честный путь торговли деревянными черепашками. Вагон ритмично подпрыгивал в направлении первой платформы, и Толя начал обратный путь. Он шел по проходу нарочито медленно, как бы давая пассажирам возможность подумать. А так ли мне нужен лишний батон хлеба домой или пачка сигарет? Не лучше ли сэкономить и сделать доброе дело? Бабуся с баллонкой, бабуся с газетой, мужики в робах служащих железной дороги. Толя робко взглянул на парочку. Мужчина при галстуке будто едет с банкета. Дама в красных туфлях и блузке с сиреневым бантом. Мужчина дернул головой. «Пшел отседова! Мешаешь! И черепаху свою забери!» Толя сгреб черепашку и положил назад в сумку. Бумажки под ней не было. Ее смяла в кулачке хихикающая дама.